Как и сказал гонец, они увидели на реке множество факелов, что означало там скопление большого количества кораблей. Однако из-за густого тумана, они не могли однозначно идентифицировать этот флот. Но едва увидев этот флот, Юань Ша быстро понял, что это был военный флот Каакао, а не торговый флот. Так он улыбнулся и в душе сказал: «О, Каакао, ты действительно ищешь быстрой смерти. Что ж, позволь этому великому Ша выполнить твое желание, как твоему старому другу». Затем он обернулся и с улыбкой посмотрел на Цзюйшоу, снова подумав, что может Каакао сделать ему со своими 70 000 солдат. Затем он вышел вперед и крикнул: «Все войска, следуйте за своим генералом и приготовьтесь к бою». Войска издали в ответ громогласное «Да, сэр», и стали быстро готовиться к бою. Тем временем Юань Ша попросил своих генералов помочь ему одеть его доспехи. Хоть он и не упоминал об этом при других, но эта битва была для него своего рода личной вендеттой. Мы уже знаем, что Юань Ша пускал слюни на женю Каакао, но все было намного серьезнее. Дело в том, что Юань Ша всегда был довольно видным мужчиной, но сильно влюбился в леди Бянь. Перед свадьбой Каакао и леди Бянь, он попросил Каакао выкупить для него леди Бянь, но тот взял его деньги, а затем, выкупив леди Бянь, предложил ей выйти за него. В результате, Юань Ша лишь мог с досадой кусать свои пальцы, когда читал свадебное приглашение, так как у него не только украли деньги, но также увели и любимую женщину. В настоящий момент Юань Ша быстро отделил 100 000 своих солдат, направив их на флот в качестве гребцов, а оставшиеся 150 000 переэкипировал в лучников. Кто в здравом уме откажется от такого легкого достижения? 70 000 солдат против 250 000. Даже ребенку было очевидно, что победит в этой битве. Я понял это. Неожиданно Цзюйшоу вскочил со своего места, перевернув свой стол и разбросав его содержимое по всей округе. Юань Ша озадаченно посмотрел на него, при этом несколько нахмурившись. Акт разбрасывания едой является достаточно оскорбительным, чтобы приговорить человека к смерти в военное время. Особенно актуально это было для армии Каакао, где каждый, кто мог позволить себе подобное действо, тут же подвергался казни через медленное свежевание. Тем не менее, так как настроение Юань Ша сейчас было весьма хорошим, он просто молча вышел из палатки, так как уже был полностью одет. Цзюйшоу хотел доложить своему господину о находках, которые он обнаружил, однако было уже слишком поздно. В настоящий момент все войска Юань Ша готовились к бою, и любая попытка остановить Юань Ша от этого хода стала смертельно опасной для Цзюйшоу, так что он лишь покачал своей головой, оплакивая эту потерю. Ранее Цзюйшоу полностью сосредоточил свое внимание на Каакао, так как именно он был главной угрозой для Юань Ша, и полностью игнорировал других его генералов, так как считал, что те просто медленно ждали своей смерти. Но затем он неожиданно подумал, почему войска Каакао постоянно защищаться и не пытаются нападать. Варианта было только два. Первый, у них был некий план, который позволит выиграть этот бой. Второй, они создают некое оружие, которое позволит им выиграть эту войну. У Каакао было очень много талантливых стратегов и изобретателей вроде Люе. Неожиданно Цзюйшоу все понял, но в этот момент он лишь мог издать тяжелый вздох, так как он теперь не мог ничего изменить. В результате, предсказание Цзюйшоу оказалось верным. Флот Каакао, который был возглавлен лично им, принес на своем борту крайне смертоносное оружие. На каждом корабле было установлено от 2 до 3 баллист. И хоть у Каакао было великолепное оружие в качестве козыря, он все еще сильно нервничал, поэтому его рука, которая сжимала рукоять небесного меча, непрерывно дрожала. Когда Го Цзя заметил это, он подошел к нему и сказал: «Господин, не переживай, это оружие обязательно сработает и наша армия одержит сокрушительную победу. Я готов поставить свою жизнь на это». «Господин, Юань Ша слишком высокомерен и никогда не слушает мудрых советов из-за своего эго. Я готов поспорить, что он слышал о баллистах, однако он слишком горд, чтобы поинтересоваться этим оружием. Именно поэтому я уверен, что мы выиграем этот бой. На этот раз элемент неожиданности на нашей стороне». Услышав его слова, к Каакао снова вернулась его уверенность. «Го Цзя, ты прав. Мы выиграем этот бой, в котором решится судьба короля и бандита». Один за другим, Корабли Юаньшао начали выходить на воду, и постепенно все 100 моряков были готовы вступить в бой. Каакао в этом бою выставил всего 30 солдат, и большая часть из них были операторами баллист. 30 солдат против 100. Было бы вполне логично, если бы 30 солдат начали мочиться в штаны от страха, но глядя на их лица, можно было увидеть выражение полной уверенности в том, что эта битва будет выиграна ими. И вот, пока армия Каа становилась все спокойнее, армия Юань становилась все беспокойнее, так как они с нетерпением ждали момента, когда смогу с легкостью прославиться. Тогда Каа подошел к краю борта своего корабля и закричал: «Брат Юань, ты здесь?» На что тот крикнул: «Ха-ха, Каа, давно не виделись. Ты все так же энергичен, как и всегда». Манера поведения Юаньшао была очень снисходительной, так как он был полностью уверен в том, что одержит победу в этой битве. «Следи за словами!» — яростно крикнул Сюйчу. Каакао был премьер-министром Хани, хоть Юаньшао имел титул великого коменданта, он все еще должен был выказывать почтение Каакао, так как он был выше его по званию. Тогда Каакао махнул рукой в сторону Сюйчу и с улыбкой сказал: «Не нужно, Сюйчу, отойди назад». На этот раз Каакао просто проглотил свой гнев, так как ему нужно было сохранять хладнокровие. Затем он продолжил: «Да, брат Юань, этот Каа все еще весьма энергичен, впрочем, как и всегда. Я вижу, что брат Юань до сих пор не изменился, так зачем Каа меняться? Бугагага, Каа, а твой язык все так же хорошо подвешен, как и раньше. Я слышал, что ты отправил в плавание флот из 100 военных кораблей и 30 моряков. Я весьма впечатлен. Что ты это, Каа, впечатлен 100 армии брата Юаня? И так, Каа, какова причина того, что ты привел всех этих солдат сюда? Тебе не будет стыдно перед ними, когда этот большой брат будет избивать тебя, как маленького ребенка?» Юаньшао говорил с Каа так, словно тот был маленьким ребенком. Тогда Каа зловеще улыбнулся: «Хе-хе, скажи, брат Юань, разве сегодня не жарко? Этот Каа прибыл сюда, дабы пригласить брата Юаня поплавать по реке Хуанхэ и заодно охладить твою голову». Юаньшао тут же перестал улыбаться и подумал: «Этот человек на самом деле смеет угрожать мне смертью в этой реке? На этот раз я покажу ему его место». А затем сказал: «Что ж, Каа, надеюсь, ты приготовил для себя гроб, ибо это место станет твоей могилой». С этими словами он вернулся в замок своего корабля. Каа сказал: «Что ж, тогда иди и возьми меня, брат Юань, если сможешь». Говоря это, в его глазах вспыхнуло убийственное намерение. Затем Юаньшао отдал приказ: «Всем войскам, бейте барабаны, мы выдвигаемся». Он должен был уничтожить эту занозу в его пятой точке. Каа также отдал аналогичный приказ, а затем пробормотал: «А брат Юань, тебя возмутило лишь это мое предложение? Ты не достоин быть моим противником. Эта битва будет за мной». Итак, первая решающая битва между армией Юаньшао и Каакао началась. На севере разгорелась большая битва, а на юге должна была вспыхнуть еще одна битва всего через несколько мгновений. В настоящий момент флот неоперившегося Феникса находился в районе порта Шоучуна, который в настоящий момент перешел под контроль Люманга. Этот штаб был построен Юаньшу, и хоть он долгое время находился в заброшенном состоянии, он все еще не достиг уровня, когда его было бы просто невозможно восстановить, поэтому Люманг немедленно приказал заняться его восстановлением и установил здесь множество оборонительных систем, а также разместил черных флаг для его защиты. В главной палатке Люманг в настоящий момент обсуждал со своими советниками то, что им нужно как можно скорее наладить производство линкоров. Люманг указал на чертеж в столе: «Смотрите, сэр, я хочу, чтобы новый боевой корабль был еще более эффективным, чем старые, поэтому мы удалим все верхние палубы, оставляем лишь вороньи гнезда и паруса». Тогда советник с сомнением в голосе сказал: «Господин, но замок является балансиром для корабля, убрав его, разве корабль просто не перевернется?» Люманг улыбнулся и терпеливо объяснил: «Друг мой, этот корабль обладает более совершенным дизайном. Смотри, видишь, я добавил здесь специальный балансир, который называется киль. Благодаря ему мы сможем сохранить нужный баланс. Я также собираюсь добавить руль для увеличения маневренности корабля. Но если тебе интересует его эффективность, то для начала мы должны построить его, и лишь тогда мы сможем увидеть, насколько он эффективен или нет». Люе задумчиво взялся за свой подбородок. Это был тот самый Люе, который ранее бежал из лагеря Каакаа. Он прибыл в Хэфы, держа в руках указ о вербовке, который получил ранее в пути. Ранее говорилось, что действия Лю Манга оскорбили всех дворян, но и Лю Е по идее тоже должен был попасть в число этих людей, однако с ним все оказалось иначе. Он лишь еще больше воодушевился, так как он наконец увидел шанс проявить свои таланты в этой нации. И пока они бурно обсуждали предстоящие проекты, в палатку неожиданно вбежал гонец и сказал: «Донесение генералу, в районе порта Шоучуна обнаружено большое скопление врага. Генерал, нам нужны ваши дальнейшие указания». Лю Манг резко нахмурился. Лю Бей оказался действительно слишком быстрым и беспокойным. Интересно, что он задумал на этот раз. С этими мыслями Лю Манг вышел из палатки. Глава 248. Жадность жареного цыпленка. Часть 1. Затем Лю Манг надел доспехи и оружие и быстро вышел из палатки. Проходя мимо Лю Е, он сказал: «Лю Е, я сейчас направляюсь в штаб флота, а ты оставайся здесь. Приведи в порядок наш план и можешь отдыхать». Лю Е согласно кивнул. «Будь осторожен, господин. Враг может устроить засаду. Если бы штаб флота защищал Ганнин, Лю Манг даже не почесался бы, просто отдавая приказы из города, но сейчас порт защищал черный флаг во главе с Сюишином, которые плавали, как топоры в своих тяжелых доспехах, поэтому он был лично выдвинуться на место происшествия, дабы организовать оборону своих войск, если не хотел, чтобы они все отправились на корм рыбам. На вражеском флоте Пантун и Гуань Юй пили друг с другом, после чего Гуань Юй неожиданно спросил: «Военный советник, этот план действительно сработает?» Он все еще переживал по поводу плана, так как на каждом их корабле было максимум 2-3 человека, которые отвечали за греблю, из-за чего скорость их передвижения была не очень высока, и Гуань Юй чувствовал себя обманутым. Пантун оставался спокойным и сказал: «Второй генерал, лучше выпейте со мной», а затем сказал. Но затем Пантун сказал: «Второй генерал, ваше беспокойство на самом деле вполне оправдано, так как репутация армии принца Шу в морских сражениях стремительно растет, особенно после того, как его флот выиграл практически безнадежную битву возле Ванчина. Но ранее вы сами сообщили, что 12 тысяч моряков Ганнина были отправлены назад в Лучжан. Таким образом, в настоящий момент в порту Шоучуна нет боевых морских подразделений. Кроме того, мы скрываемся в густых болотах, и сегодня вечером все окутал густой туман. Так что никаких проблем быть не должно. Поэтому лучше давайте выпьем еще». Пантун снова поднял свою чашу, смеясь над беспокойством Гуань Юй в душе. Спокойствие Пантуна заставило успокоиться и Гуань Юй. Позитивный настрой одного человека вполне может заразить и других людей вокруг него. Затем Гуань Юй поднял свою чашу. «Хорошо, я выпью с вами одну чашу. Я также хочу, пускай и с опозданием, но поблагодарить вас за помощь моему старшему брату». Затем Пантун сказал: «Ха-ха, большое спасибо, второй генерал». В душе он был весьма впечатлен эти Гуань Юй. В его глазах он был подобен одной из ярко сияющих звезд этого времени. И вот, пока они пили, неожиданно к ним подошел один из их солдат и доложил: «Военный советник, погода стала ветреной». Пантун тут же оставил свою чашу и отдал приказ усилить наблюдение за погодой. Ранее он читал метеорологические заметки Чжугалина, то видел там упоминание, что когда погода становится ветреной, то дальше обязательно следовал туман. Он решил положиться на эту заметку. «Да, сэр». Солдат почтительно сложил кулак, а затем быстро ушел прочь, чтобы продолжить свои наблюдения. Спустя 10 минут он снова доложил: «Военный советник, туман густеет». «Отлично, это наш шанс», — подумал Пантун, а затем быстро встал со своего места и спросил: «Насколько густой туман и каково направление ветра?» «Туман очень густой», — ответил солдат, жестами помогая себе описать густоту тумана. Он был неграмотным, так что не мог более детально объяснить это. Пантун улыбнулся и приказал: «Передайте всему флоту, мы выдвигаемся к порту Шоучуна прямо сейчас». С этим приказом все корабли подняли свои паруса и начали продвижение к порту Шоучуна. Под покровом тумана никто не мог четко видеть их действия. Так, когда они подошли достаточно близко к порту, солдат доложил ему: «Военный советник, мы достигли пункта назначения. В настоящее время мы находимся в 100 метрах от крайней точки порта». Тогда Пантун махнул своим веером и отдал новый приказ: «Хорошо. Теперь пускай все корабли начнут бить в боевые барабаны. Убедитесь, что их удары синхронны, дабы усилить звук». «Да, сэр», — ответили солдаты, а затем боевой барабан на корабле «Пантуна» первым эхом прозвучал в воздухе, а затем и остальные последовали за ним. «А это еще что за нахрен? Что это за звук?» — воскликнул Сюйшен. Он как раз собрался отправиться спать, как вдруг раздался этого безбожный шум. Он быстро одел свои доспехи и вышел из палатки. В настоящее время порт Шоучуна была только захвачена, и сейчас это место было далеко от спокойствия. «Эй, что здесь происходит?» — спросил он у одного из солдат, которые отвечали за патруль. «Генерал, на нас напал враг», — ответил тот, продолжая спешить к своей боевой позиции, обнажив оружие и приготовившись к бою. «Нападают? Сейчас?» — подумал Сюйшен, и его лоб сильно нахмурился. Затем он снова услышал бой боевого барабана, и тот действительно сигнализировал начало атаки. Но его сильно смутило то, что враг вот так обнаружил себя, когда вокруг был такой густой туман, хотя мог устроить весьма успешную неожиданную атаку. Затем он всмотрелся в туман и по количеству факелов со стороны врага, пришел к выводу, что враг насчитывал не менее 100 кораблей. Обычно, средний корабль мог вместить на себе около 300 человек, что означало, что враг насчитывал около 30 000 человек. Этот Любей явно решил больше не играть в игры. «Генерал, что теперь?» – спросил Сюйшина другой генерал, подойдя к нему. Это был Ван Вэй, который теперь был назначен заместителем командира Черного Флага. Изначально он должен был стать заместителем командира Ганнина, так как он имел довольно большой опыт сражения на воде, но затем у него появился лучший кандидат на эту роль. И этим кандидатом стал Вэй Янь, который изначально был назначен в армию чиновников, как рядовой солдат. Лю Манг тщательно обработал этого парня, пока от его былого высокомерия практически ничего не осталось. Однако полностью искоренять эту его черту было нельзя, иначе он стал был просто пустой оболочкой. Но Лю Мангу все же удалось сделать Вэй Яня достаточно послушным и знающим свое место. Теперь он уже навряд ли смог бы предать его, боясь Лю Манга, и не посмеет использовать его армию в качестве своего трамплина. Ган Нин и Вэй Янь оба были крайне высокомерными парнями, но разница между ними заключалась в том, что Ган Нин уже определился со своими желаниями. Он хотел проявить свои таланты, а Вэй Янь все еще был смутьяном, весьма похожий на Лу Бу в этом плане. Именно по этой причине Лю Манг сначала оставил этого парня под своим командованием, дабы еще больше приручить его. Таким образом, Ван Вэй, из-за отсутствия лучших вариантов, был назначен заместителем Сюйшена в Черном Флаге. Сюйшен обратился к нему. «Заместитель Ван, каково ваше мнение?» Он спросил его не потому, что он был его заместителем, а потому, что когда Лю Манг представлял его, он похвалил его, как очень талантливого человека, который может дать дельный и полезный совет. Тогда Ван Вэй сказал: «Генерал, с моей точки зрения, было бы разумно сначала понаблюдать за врагом и выяснить, что он замышляет, тем более, что сейчас туман и ночь, так что предпринимать какие-либо еще действия очень плохая идея. Я думаю, что наши 5000 солдат без проблем смогут сдержать врага, а пока стоит послать гонца за подкреплениями». Сюйшен согласно кивнул. Мнение заместителя Вэя приемлемо, но он все еще хотел знать реальное положение вещей. Тем временем с другой стороны Гуань Юй обеспокоенно обратился к Пан Туну. «Военный советник, где их реакция?» Гуань Юй был весьма нетерпелив, так как уже прошло 2 часа, а армия Лю так и не спешила предпринимать каких-либо действий. Тогда Пан Тун сказал: «Генерал Гуань, наберитесь терпения». Однако хоть внешне он и сохранял спокойствие, в душе он также начал волноваться, опасаясь, что его план потерпит неудачу еще до того, как даже сможет начаться. Так, он решил сменить тему. «Генерал Гуань, посмотри на воду, она действительно прекрасна. Будет весьма неплохо отдохнуть здесь после того, как смута вокруг будет погашена». Он сказал это для того, чтобы Гуань Юй расслабился. Тем временем, Сюйшен также начал нервничать, так как боевой барабан продолжал звучать, и сказал Ван Вэю: «Заместитель Ван, мы можем удержать войска от движения, но, по крайней мере, могли бы хотя бы сделать несколько залпов стрелами по врагу, чтобы снять напряжение. Если мы этого не сделаем, то я боюсь, что враг может совершить полномасштабное наступление на нас. Что вы думаете на этот счет?» Видя решимость Сюйшена, Ван Вэй сжал свои кулаки и сказал: «Я не имею ничего против, пока генерал полностью взять на себя ответственность». Сюйшен согласно кивнул. «Хорошо, я беру полную ответственность за эту атаку на себя». Затем он тут же отдал приказ: «Лучники, приготовиться, огонь. И град стрел тут же устремился к кораблям понтуна. Они идут. Свист летящих по воздуху стрел было очень несложно услышать, так что, когда понтун услышал их свист, на его лице тут же появилась довольная улыбка. Гуань Юй также услышал этот звук, а затем, казалось, весь их корабль резко задрожал, и град стрел обрушился на их корабли, атакуя все на своем поту и расшатывая лодки. Но это было очень хорошо, так как эти лодки были специально разработаны понтуном таким образом, чтобы быть в состоянии противостоять импульсу стрел. Стрелы продолжали барабанить по чучелам на палубах кораблей, но не наносили никакого вреда понтуну и другим живым людям, которые скрывались во внутренних палубах кораблей. Одна из стрел пробила насквозь одно из чучел и полностью потеряла свою силу, после чего ее благополучно можно было подобрать. Наконец-то, они начали действовать. Подумал про себя понтун. Гуань Юй также был ошеломлен. Он слышал свист стрел и чувствовал, как их корабли постоянно тряслись под этими залпами, но это была не проблема, так как все корабли были связаны цепями. Кроме того, меховое покрытие сильно ослабляло импульс стрел, так что в этот момент Гуань Юй на самом деле искренне зауважал понтуна. Они получили действительно отличного стратега для своей армии. «Учитель Пан, я предлагаю вам выпить со мной еще одну чашу», — с восхищенным лицом сказал Гуань Юй. Понтун с улыбкой сказал: «Генерал Гуань, вы слишком вежливы», — и быстро опустошил свою чашу. «Чжу Гэлян, я позаимствовал одну из твоих стратегий только что, так что, пожалуйста, не злись». «Ладно», — рассмеялся понтун про себя. В свое время в Наньяне он читал некоторые из записей Чжу Гэляна, в которых рассказывал о том, как один генерал выманил у противника стрелы, используя соломенных чучел. Тогда он подумал, что этот план может быть полезен в будущем. И прямо сейчас, с помощью этой уловки, он полностью заручился поддержкой Гуань Юй, тем самым гарантировав себе абсолютный авторитет. Теперь он мог не опасаться ни подчинения со стороны этого генерала, и с его помощью он сможет еще больше укрепить свои позиции в армии Любея. «Солдаты, разверните корабли, чтобы они могли заполнить стрелами другие их стороны», — приказал понтун, дабы их корабли смогли и дальше удерживать баланс. Тогда Гуань Юй сказал: «Военный советник, а что если враг атакует нас огненными стрелами?» Это действительно был важный вопрос. Их лодки были из дерева, а не из металла, поэтому даже небольшая искра могла полностью сжечь весь их флот. Понтун ответил: «Не переживайте, генерал Гуань, туман очень густой, а воздух очень влажный, пламя погаснет еще до того, как стрелы смогут достигнуть наших кораблей. Кроме того, я подготовил некоторые защитные механизмы на этот случай. Меховые коврики, которые мы используем, ведь мокрые, не так ли?» Гуань Юй потрогал один из ковриков, а понтун продолжил: «Этим утром они были специально погружены в воду, так что до сих пор еще влажные. Точно такая же ситуация и с чучелами». Тогда Гуань Юй восхищенно сказал: «Оказывается, учитель Пан уже все спланировал». А затем у него назрел еще один вопрос: «Но не заподозрит ли враг неладное, если с нашей стороны не последует никакой реакции на их стрельбу? В конце концов, они залпами стреляют по нам». Понтун сказал: «Все в порядке, просто прислушайтесь к звукам вокруг». Тогда Гуань Юй прислушался и услышал множество душераздирающих и болезненных криков с мольбами о помощи, и на его лице снова появилась улыбка. Теперь он окончательно успокоился и сказал понтуну: «Учитель Пан, как насчет того, чтобы вернуть им их же слова?» Понтун улыбнулся: «Генерал Гуань, просто подождите немного». На этот раз понтун и Гуань Юй на самом деле попали в точку. Когда Сюйшен услышал эти крики, то громко рассмеялся и приказал продолжить обстрел врага, чтобы убить как можно больше солдат Любея. В это время понтун также поджег несколько плотов с сеном, дабы создать иллюзию большого флота и тем самым заставить Сюйшена и Ван Вея нервничать еще больше. Эти двое также почувствовали себя весьма счастливыми из-за того, что у них не было боевых кораблей, иначе они запросто могли бы угодить во вражескую засаду. Так Сюйшен приказал своим людям и дальше вести огонь по врагу, кто не хотел легкой награды. Они уже с нетерпением ждали момента, когда туман рассеется, чтобы они смогли подсчитать жертвы противника. Но в этот момент Ван Вей сказал: «Генерал Сюй, здесь что-то не так, пожалуйста, прекратите огонь». Он с самого начала пристально следил за битвой. Он также высоко ценил Лю Манга, так как тот помог ему вывести всю его семью из провинции Цзинь с помощью денег, что также позволило ему сохранить свое достоинство, так как он до сих пор испытывал большую привязанность к провинции Цзинь-Любяо. Здесь Ван Вэй лишился практически всего, что у него было в провинции Цзинь. Фактически, теперь его путь снова начался с нуля, а его новый работодатель сразу же сделал его заместителем командира, что максимально увеличило его благодарность Лю Мангу. Более того, он был назначен в «Черный флаг», который был вторым боевым отрядом Лю Мангом по ценности, что доказывало, что ему доверили действительно важный пост и дали шанс проявить себя. Итак, Ван Вэй заметил, что голоса, которые кричали со стороны врага, были одними и теми же, и это вызвало его подозрение. Сюйшен озадаченно посмотрел на него. «Что случилось, генерал Ван?» Ван Вэй спросил. «Генерал, вам не кажется, что крики слишком длинные и звучат одинаково?» Но Сюйшен просто проигнорировал его замечание и продолжил стрелять по врагу. Ван Вэй продолжил наблюдение, а затем, когда он несколько раз подряд услышал один и тот же голос, его глаза резко распахнулись, и он закричал: «Всем войскам, немедленно прекратить огонь!» Тогда Сюйшен разозлился и спросил: «Заместитель Ван, вы что себе позволяете? Или вы решили поднять бунт?» Тогда Ван Вэй сказал: «Генерал Сюй, они обманывают нас. Эти крики, голоса одни и те же». Тогда Сюйшен рассмеялся. «И какой прок армии Любе от этого всего? Они не только не получат от этого никакой выгоды, но и понесут одни убытки. Генерал Сюй, Любе это опытный ветеран, подумайте трижды. Они ведут себя слишком спокойно и совершенно не похожи на людей, которые ранены. В обычной ситуации, после того, как мы выстрелили по ним и нанесли урон, обычная реакция – немедленно сблизиться с нами и вступить в ближний бой, но мы уже сделали несколько залпов, а враг так и не спешит нападать на нас. Смотрите, ни один вражеский корабль так и не спешит приблизиться к нашим позициям. Так, я думаю, что здесь одно из двух. Либо их командир полный идиот, либо нас просто водит за нос, пытаясь выманить у нас стрелы, которые мы только что получили. Лю Бей успел посражаться практически везде, так что его боевой опыт был весьма богатым, так что он не стал бы вербовать безмозглых командиров для своих войск и не стал бы посылать своих генералов на верную смерть здесь. Тогда Сюйшен согласно кивнул и тут же отдал приказ прекратить огонь. Вот только, что делать дальше? Тут он вспомнил, что у него был прототип телескопа из простого стекла. Его усиление увеличивало дальность всего в 5 раз. Сюйшен быстро достал телескоп и посмотрел на вражеские корабли. В это время он полностью был ошеломлен, так как увидел, что все корабли были забиты чучелами. Ранее он постоянно смеялся над глупостью Гуань Юи, но теперь он сам оказался в его положении. Его обвели вокруг пальца, как последнего дурака. И что ему теперь делать? Затем он быстро спросил одного солдата рядом с собой: «Как много стрел мы выпустили по врагу?» Солдат ответил: «Это был 27 залп, а это означало, что они потратили практически половину из 200 000 стрел, которые из предоставил Лю Манг. Как насчет того, чтобы выстрелить по ним огненными стрелами? Их корабли, кажется, сделаны из соломы, так что мы могли попытаться сжечь их», — предложил один из сержантов «Черного флага». Сюйшен тут же приказал своим войскам использовать огненные стрелы. Он хотел как можно быстрее восстановить свою честь. Излишняя гордость часто становится причиной того, что ее владельцы лишаются своей жизни. Огненные стрелы, погода слишком влажная, они погаснут еще до того, как достигнут цели, — подумал Ван Вэй, и он был совершенно прав. Пожечь стрелы оказалось очень сложно, и когда они пытались выстрелить ими, то те практически сразу гасли, тем самым они отдали врагу еще больше стрел. Сюйшен полностью ошалел, увидев эту картину. Его служба только началась, и он тут же был так сильно опущен. «Военный советник, они раскрыли нас», — улыбнулся Гуань Юи. «Все предсказания Пан Туна сбылись. Даже огненные стрелы оказались бесполезны», — Пан Тун сказал. «Серьезно? Тогда самое время отступить». Он взмахнул своим веером, и солдаты быстро подчинились его приказу. Пан Тун с улыбкой сказал Гуань Юи: «Генерал Гуань, теперь ваш выход». «Так», — Гуань Юи встал и со смехом сказал: «Я так долго этого ждал». После этого он закричал: «Генерал Гуань из Рунана благодарит принца Шу за то, что он вернул нам наши стрелы», — а про себя подумал: «Теперь мой долг погашен». В это время Лю Манг как раз прибыл к штабу и с досадой ударил кулаком по столбу рядом. Он опоздал. Затем он подумал: «Что ж, генерал Гуань, поскольку я одолжил ваши стрелы, то будет совсем некрасиво, если я не верну их с процентами». Глава 249. Жадность жареного цыпленка. Часть 2. Гуань Юй увидел появление Лю Манга и тут же воскликнул. «Ха-ха-ха, принц Шу, не нужно было так переживать, чтобы лично приходить. Прощай». А затем он ехидно посмотрел на Пан Туна. «Прощай, ха-ха, где твои манеры? Почему ты так спешишь уйти от меня? Плохой гость должен быть наказан», — пробормотал Лю Манг с сильным гневом в голосе. «Он слишком поздно прибыл сюда. С самого начала ему было непонятно, почему враг непрерывно подымал шум. Когда он расспросил разведчиков, те сообщили, что Лю Бей послал против них не меньше 100 кораблей, и все они были переполнены войсками. Согласно информации Янхана, в Лю Бе в настоящий момент было порядка 50 000 солдат, из них 15 000 элит, которые состояли из 5000 белоперых воинов и 10 000 солдат провинции Цин. Также было 20 000 солдат Лю Пи, плюс вербовка. Но в настоящий момент, согласно отчетам разведки, флот противника насчитывал не менее 30-40 тысяч человек. Откуда, мать его дери, взялись такие числа? Неужели он объединился с войсками из провинции Цзинь или Чжандона? А может, ему просто плевать на своих же солдат? Лю Манг лихорадочно пытался понять, что происходит, направляясь к порту. Будучи в городе, Лю Манг непрерывно размышлял на эту тему. «Я еще не пересекался с Лю Беем. Защитным гарнизоном в Шоучу не командовал Гуань Юй, так какой смысл Лю Бею снова вступать в конфликт со мной? Он ничего не выигрывал, а захват Шоучуна лишь был бы пустой тратой времени». Но в этот момент он получил важное сообщение от Янхана. В своем сообщении он говорил: «Жареный цыпленок с темным лицом присоединился к Большеухому Лю». Когда Сюйшу прочитал это сообщение, то сказал: «Господин, это очень нехорошо. Мой брат Пан Тун присоединился к Лю Бею». Далее он рассказал, что ранее обсуждали геноцид, который устроил Лю Манг среди дворян Ванчина, и тогда его друзья Мень Цзянь и Ши Тао выбрали Каа Каа в качестве своего господина, но в настоящий момент они все еще колебались, пока Цуй Цзюнь не примет окончательное решение. Лишь два человека уже давно определились со своими господинами. Это были Чжу Гэлян и Пан Тун. Первый выбрал Лю Манга, а второй Лю Бея. Услышав это, Лю Манг тут же захотел закатать банкет, дабы поприветствовать Чжу Гэлина, но тут же расстроился, вспомнив, что ранее ему сообщили о том, что Чжу Гэлян стал официальным представителем провинции Цзинь. Именно по этой причине, когда он получил новости о том, что враг напал на его порт, он тут же подумал, что это была ловушка. Поэтому он должен был лично отправиться туда, дабы возглавить командование своими войсками. Но он все еще никак не понимал, какой смысл был в этом всем. Но в этот момент он обнаружил, что вокруг него был густой туман, и тогда его осенило. Он быстро подозвал своего солдата и спросил: «Такой туман сейчас везде?» Солдат ответил: «Да, господин, везде, особенно возле порта». В этот момент Лю Манг неожиданно почувствовал, что оказался главным действующим лицом одной из самых знаменитых историй романа «Трех королевств» — «Одолжение стрел». Глава 250. «Жареный цыпленок», часть 1. История о заимствовании стрел была известна всем, кто увлекался историей «Трех царств». План Чжу Гэлина, который разрушил план Чжоу Ю, действительно заслуживал похвалы. Суть этой истории сводилась к следующему. В то время Чжоу Ю, увидев угрозу в Чжу Гэлине, начал составлять план, как избавиться от него. И когда Чжан Чжао сообщил ему, что у них закончились стрелы, Чжоу Ю приказал Чжу Гэлину произвести 100 000 стрел в течение 7 дней, но тот попросил лишь 3 дня. За 2 дня Чжу Гэлян создал множество чучел и поместил их на 100 кораблей, как только что сделал Пан Тун, а на рассвете 3 дня он отправил в плавание эти корабли. Так как в то время стоял густой туман, Каа-Каа, будучи параноиком, услышав боевые барабаны, тут же отдал приказ своим солдатам открыть огонь по врагу, пока боевые барабаны не умолкнут. А когда туман развеялся, он вдруг обнаружил, что просто подарил Чжу Гэлину 100 000 своих стрел. Последний еще подлил масла в огонь, поблагодарив Каа-Каа за то, что тот одолжил ему эти стрелы. В прошлом, когда Лю Манг читал об этом, то он решил, что это были просто фантазии Ло Гуань Чжуна, который обожествлял образ Чжу Гэлина. Но теперь он на себе испытал, что подобная уловка может работать. Он сам клюнул на эту уловку и тем самым получил в лицо те слова, что передал Гуань Юй двумя днями ранее. Природа в настоящий момент оказалась на стороне Пан Туна. Он также вычислил, что Лю Манга не будет в порту Шоучуна во время такой погоды. Сейчас Лю Манг немного сожалел о том, что отправил все войска Ганнина назад в Лучжан. Ему нужно было оставить некоторых из них здесь, дабы пригвоздить Лю Бе в Рунане. С этими мыслями он вернулся в свой кабинет и сказал Люе: «Брат Лю, иди в наш арсенал и возьми их, я хочу взять их с собой». Люе быстро понял, о чем шла речь, и ответил: «Да, господин, я все подготовлю», после чего быстро бросился в оружейную. Тем временем Лю Манг с силой сжал свой кулак и стал потирать его со зловещей улыбкой. «Этот чертов жареный цыпленок на самом деле решил разыграть меня? Что ж, давай посмотрим, чей розыгрыш окажется лучшим». После этого Лю Манг истерично рассмеялся, что очень сильно напугало Сюишина, который вспомнил Ван Чин. Он вспомнил день, когда был вынужден преклонить свои колени перед Лю Мангом под его угрозой голодной смерти. Это нанесло ему настолько сильный психологический урон, что теперь, видя Лю Манга в подобном состоянии, он непроизвольно начинал дрожать. А учитывая буйный нрав Лю Манга, у него даже начали возникать мысли о том, чтобы восстать против него. Тогда он быстро опустился на колени и сказал: «Господин Сюишен, дурак, который был обманут врагом, пожалуйста, накажите меня». Когда Вань Вэй увидел, что ситуация становится крайне серьезной, тоже быстро опустился на колени, сказав: «Господин, это не ошибка генерала Сюй, это невнимательность Вэя. Пожалуйста, накажите Вэя вместе с генералом Сюем». Он честно признал свою невнимательность. Но кто бы мог подумать, что в армии Лю Бе окажется настолько талантливый человек. Сначала они унизили их, а теперь они вернули им эту монету, тем самым сделав посмешищем всей нации. На это Вань Вэй лишь мог тяжело вздохнуть. Но даже если они совершили ошибку и передали врагу половину своих боеприпасов, они все еще сумели вовремя остановить, так что он мог лишь надеяться, что их просчет не будет стоить им жизни. «Встаньте!» Лю Манг отдал приказ, а затем с улыбкой сказал: «Я не виню вас, вы только можете посетовать друг на друга, что не придумали спросить мнение еще кого-нибудь, но это нормально». Затем он сделал паузу и со зловещей улыбкой сказал: «Но разве вы не хотите отомстить?» Сюишен и Вань Вэй оба были новичками в армии Лю Манга. Фактически, можно было сказать, что в его армии появилось очень много новых лиц, и сейчас большинство из них находились здесь. Исключением был Чжао Юнь, который занимался своей новой кавалерией. Его способ подготовки отличался от тренировок волчьей кавалерии, которые были похожи на стаю диких волков, жаждущих крови. Он постепенно удалял эту их вечную ауру жажды крови. Что касается Вэй Яня, которого Лю Манг отправил в качестве рядового в армию чиновников, то он уже успел подняться до командира небольшого взвода. И хоть его все еще не устраивало это, но он уже выработал в себе уважение к другим людям и стал куда более покладистым. В армии чиновников главными принципами была командная работа и координация своих действий с остальными, что положительно сказалось на Вэй Яне. Главный принцип Лю Манга заключался в том, что в его рядах не было героев, никто не был лучше других, все они являются частью одной упряжки, которая называется армия чиновников. Так, Вэй Янь, проявив свои таланты, начал помогать другим солдатам стать сильнее, тем самым заслужив повышение по службе. Хуан Сю и Чэнь Юй очень хвалили его, советуя Лю Мангу сделать из него лидера батальона, но Лю Манг отказал им, так как ему нужно было еще больше искоренить высокомерие Вэй Яна. Кроме того, у него больше не осталось свободных войск, а Вань Вэй был назначен на позицию заместителя командира Черного флага. Ценность этого парня заключалась в его адаптивности. Он быстро понял, почему ему назначили на эту должность, и быстро познакомился с Сюишином и Черным флагом. Он быстро понял манеру и образ мышления Сюишина и довольно быстро стал полноценным заместителем командира Черного флага, который мог идеально работать в команде с Сюишином. Но именно по этой причине он также попался в уловку Пантуна. «Отомстить?» – ошеломленно повторили Сюишен и Вань Вэй, а затем посмотрели друг на друга. Они реально не понимали, о чем думал Лю Манг. Они видели, что корабли Лю Бе были скованы цепями и их скорость движения была довольно медленна, но как они могут отомстить им, не имея при себе даже одного боевого корабля? «Отправиться к ним вплавь в тяжелых доспехах, мы будем стрелять по ним огненными стрелами», — сказал Лю Манг и подумал: «Я просто обязан выдать вам квитанцию и счет, не стоит думать, что мой Шаучун — это банк без манер». Тогда Сюишен сказал: «Господин, я и заместитель Вань уже пробовали это, но в такую влажную погоду это просто бесполезно», на что Лю Манг сказал: Ну, вы использовали обычные огненные стрелы, и в этом случае ваши слова вполне резонны. Однако, я намерен использовать свои особые стрелы. О, а вот и они. В этот миг Люманг увидел, что отряд кавалерии тянул его особое оружие из арсенала. Тогда Чжао Юнь сказал: «Господин, все готово». Когда Сюйшен увидел, что это были баллисты, то он был несколько шокирован. Откуда взялись эти баллисты? Разве они не продали все свои баллисты в провинцию Цзинь? Тем временем, Люманг с гордостью похлопал эти баллисты и сказал: «Это улучшенная версия тех баллист, что мы продали в Чжандон и провинцию Цзинь. Я назвал их баллисты МК-3». Затем он посмотрел на Сюйшина и Вань Вея. «Ну что, вы готовы вернуть часть долга врагу?» Затем он взял в руки деревянную бочку из рук Чжао Юня. Внутри бочки оказалась странная жидкость с резким запахом. «Что это за хрень?» Одновременно подумали Сюйшен и Вань Вей, зажимая свои носы, на что Люманг лишь улыбнулся и не стал ничего объяснять. Он просто взял стрелу для баллист и тщательно обмазал ее этой жидкостью. Он больше не мог тратить время попусту, так как с каждым мгновением Пантун удалялся все дальше. Новая баллиста Люманга использовала механизм шестеренок для прицеливания, а также имела обойму, которая напоминала механизм арбалета Чжугалина, которая избавляла пользователя от необходимости постоянно натягивать тетиву, сделав это оружие куда больше похожим на полуавтоматическое огнестрельное оружие. Затем Люманг сказал трем генералам: «Итак, парни, помогите мне обработать стрелы этой жидкостью». Затем он закричал: «Настало время вернуть долг. Жареный цыпленок – главное блюдо Хуайнаня». С этими словами он взял факел у Чжао Юня и поджег свою стрелу, которая загорелась, едва к ней коснулся факел. Тогда Вань Вей шокированно воскликнул: «Я понял, что это за вещество. Это сырая нефть». Его опыт действительно был велик. Он прожил в провинции Цзин довольно долго и видел много разных вещей, поэтому он смог узнать и сырую нефть. В книге «Перемен» это вещество описывалось, как пламя над водой, которое могло поджечь все, что угодно, даже камни. Эта нефть была обнаружена в одной из скважин Шоучуна. Вообще, нефть использовалась в Китае еще 5000 лет назад. Ее использовали для освещения, отпугивания насекомых, смазки механизмов, рисования и создания огненных стрел. Тем временем на флагмане Гуань Юи, Пантун и сам Гуань Юи праздновали свою победу. Сегодня они фактически во второй раз столкнулись с Люмангом. В это время Пантун активно размышлял над действиями Люманга. Похоже, что в армии Люманга есть невероятный эксперт, которого они тщательно скрывают. В противном случае, как бы Люманг смог создать настолько мощное оружие, что Гуань Юи был вынужден отступить всего за один день. Пантун сильно переживал по этому поводу, тем более, что его друг Сюйшу также поступил на службу к Люмангу. Он вполне мог посоветовать скрыть тот факт, что Чжугалян присоединился к армии Люманга. Но затем он вспомнил, что Чжугалян фактически присоединился к провинции Цзинь и рассмеялся над ним, посчитав Чжугалина слепой собакой, которая впустую тратила свой талант на служение старому псу. Он решил, что после того, как его господин захватит провинцию Цзинь, он похитит Чжугалина и заставит его преклонить колени перед его господином, после чего тот станет его слугой. А вот в плане Сюйшу, Пантуну было неясно, как Люманг смог завербовать его. Сам же он с большим отвращением относился к Люмангу с того момента, как он появился на мировой арене. Во-первых, он присоединился к армии Лубу, затем он оскорбил Каакаа, после этого, ему повезло, одержать победу у горы Баганшен, затем он оскорбил кучу ученых на банкете Санце и, наконец, устроил массовую резню в Ванчине. Все это вызывало дикое негодование со стороны Пантуна в адрес Люманга, и он уже полностью был враждебно настроен в его отношении. Кроме того, его указ о вербовке окончательно разрушил его репутацию. Собирая все это в кучу, Пантун пришел к выводу, что Люманг не сможет прожить долго. С этими мыслями он снова сделал глоток вина. «Военный советник, давайте уже уходить отсюда, меня не покидает плохое предчувствие», — вдруг обеспокоенно сказал Гуань Юи, на что Пантун лишь рассмеялся. «Генерал Гуань, не переживайте, мы находимся в положении, когда враг вообще никак не может навредить нам. Кроме того, нашим кораблям нужно время для маневров». В этот миг в их каюту неожиданно вбежал солдат и сообщил: «Военный советник, из военного порта Шоучуна к нам летят стрелы». Пантун снова рассмеялся. «Они решили дать нам еще больше стрел?» Тогда солдат сказал: «Военный советник, это огненные стрелы». «Огненные стрелы? Тогда просто вернись на свой пост, они не причинят нам вреда. Тогда солдат резко занервничал и, помогая себе жестами, сказал: «Эти стрелы, они очень большие». Тогда пан Тун хлопнул рукой по столу и сказал: «Ладно, возвращайся на свой». В этот миг раздался громкий грохот и весь корабль содрогнулся, а затем огромная стрела пробила мокрый мех снаружи кораблей и проникла внутрь каюты. В этот миг пан Тун шокированно воскликнул: «Как такое возможно?» Он выглянул наружу и увидел, как туча огненных стрел устремилась к нему. В это время Лю Манг закричал: «Ты больше не оперевшийся феникс, я сделаю из тебя жареного цыпленка». А затем еще один залп огненных стрел устремился к флоту Гуань Юи. Глава 251. Жареный цыпленок, часть 2. «Как такое возможно?» — воскликнул Пан Тун, когда мимо него пролетела другая стрела, опалив его мантию и поджигая каюту, а также оставив позади себя огромную дыру в стене. После этого корабль начал тонуть, и Пан Тун в настоящий момент реально сильно испугался. Тогда Гуань Юй воскликнул: «Военный советник, мы должны немедленно покинуть корабль». Он также ожидал, что по ним откроют огонь из баллист. Ранее он просто хотел увидеть, как армия Лю Манга непрерывно проклинала их, но из их издевок они неожиданно оказались в крайне опасном положении. Но затем Пан Тун покачал своей головой и сказал: «Нет, мы не можем покинуть наши корабли. Если мы сделаем это, то вся наша работа, проделанная до этого, будет потрачена впустую». И про себя он подумал: «Неожиданно моя уловка потерпела полное фиаско. Я стал настоящим посмешищем». После этого он успокоился и отдал приказ всем кораблям немедленно потушить факелы. Как-никак его статус и репутация были не пустым звуком. «Да, сэр». Два солдата поспешили передать приказ остальным. Практически мгновенно все корабли потушили свои факелы. Первый залп Лю Манга был лишь пробным выстрелом, чтобы скорректировать расстояние. Поэтому, после того, как каждая баллиста совершила по три выстрела, они прекратили огонь, и Лю Манг стал вычислять точность их стрельбы, наблюдая за врагом через свой телескоп. К счастью, каждая их стрела нашла свою цель. Три корабля, включая флагман Гуань Юи, уже пошли ко дну. Но так как погода была крайне плохой, у Пан Туна не было иного выбора, кроме как оставить два факела на ведущем корабле, дабы избежать столкновения других кораблей и знали направление для отступления. Тем временем Пан Тун и Гуань Юй сменили корабль, а затем приказали отвязать три тонущих корабля, чтобы они не тянули на дно другие корабли. «О, погасили свои факелы, чтобы легче было сбежать», — пробормотал Лю Манг. «Неплохой план, но как долго вы сможете продержаться?» Через свой телескоп он увидел, что сигнальные огни на кораблях остались только на флагмане. Сюйшен и Ван Вэй доложили Лю Мангу: «Господин, баллисты перезаряжены. Эти двое не могли дождаться, чтобы выпустить свой гнев, из-за того, что Пан Тун выставил их дураками». Когда они увидели, что их первый залп поразил цели, они быстро снова смазали стрелы нефтью и перезарядили баллисты. Тогда Лю Манг отдал приказ: «Все баллисты, открыть огонь по освещенным кораблям. Также не забудьте привязать небольшой огненный подарок к стрелам перед выстрелом, но не поджигайте их». Сюйшен и Ван Вэй тут же впали в ступор. «Не поджигать стрелы? Но почему, господин? Разве не будет намного лучше, если поджечь их?» Тогда Лю Манг с улыбкой сказал: «Не переживайте, просто сделайте, как я сказал. Поверьте мне, они не смогут сбежать». Когда Чжао Юнь увидел эту улыбку, то сказал: «Генералы, давайте сделаем так, как говорит наш господин. Видя уверенность господина, я могу быть уверенным, что план господина сработает». Так, все трое генералов стали быстро выполнять приказ Лю Манга. Чжао Юнь был весьма-весьма неплохим лучником, так как часто практиковался в стрельбе из лука на скаку. Так, сейчас трое генералов устроили между собой соревнование, кто лучше стреляет, а их целями стали корабли противника. Они также использовали телескопы Лю Манга, чтобы усилить свое зрение. В результате Чжао Юнь получил 10 из 10 попаданий, Ван Вэй получил 9 из 10, а Сюйшен лишь 8 из 10. Тем временем Гуань Юй пытался понять, какого черта делает Лю Манг, стреляя по ним обычными стрелами, не поджигая их. Попутно он приказал убрать сковывающие цепи на кораблях. Про себя он подумал: «Неужели они пытаются потопить нас, просто пробив корпус кораблей? Что за дураки?» Тогда Пан Тун сказал: «Генерал Гуань, здесь что-то не так». Он очень долго недооценивал Лю Манга, и эта ошибка практически стоила ему жизни. Таким образом, он сейчас лихорадочно пытался понять, что здесь происходит. Он знал, что здесь было что-то не так, но что именно? Он был вынужден признать, что Лю Манг оказался слишком умен и хитер. Итак, второй залп стрел прибыл к тонущим кораблям. На этот раз стрелы не горели, но к ним были привязаны странные бочки. Гуань Юй озадаченно уставился на эти бочки, гадая, что это было. Он видел, что содержимое бочек начало разливаться еще в воздухе, когда стрелы не достигли своих целей. Затем последовал три залпа, четыре, и каждый раз на стрелах были эти странные бочки. Тогда Пан Тун подошел к одной из бочек и дотронулся до вещества, которое было внутри. Он почувствовал резкий запах и подумал, что где-то уже читал о чем-то подобном. А затем его глаза резко наполнились страхом, словно он осознал нечто ужасное. Это же нефть. Откуда, мать его, армия Лю Манга получила нефть? Эта вещь добывалась лишь в провинции Янь, так как она появилась здесь. В это время Гуань Юй воскликнул: «Это наше масло. Изначально Лю Пи предоставил нам его для смазки защитных механизмов». Тогда Пан Тун лишь горько улыбнулся. «Это вещество не просто нефть». Тогда Гуань Юй рассмеялся. «Они что, хотят сжечь нас на воде? Ну, пускай попробуют. Вода холоднее масла, так что это бесполезно». Пан Тун искренне надеялся, что Гуань Юй был прав, так как в настоящий момент его душа сильно дрожала от одной мысли о том, что может произойти дальше. Тем временем Лю Манг отдал новый приказ – доставить последнюю посылку. Он действительно должен был поблагодарить Гуань Юй за столь ценный подарок. Это вещество было очень ценным и имело множество сфер для применения. Сюй Шен и Ван Вэй тут же выполнили его приказ. Они были крайне возбуждены, когда Лю Манг сказал, что это вещество могло гореть на поверхности воды. Затем Лю Манг снова отдал приказ всем баллистам открыть огонь огненными стрелами. Цели выбирать по своему усмотрению. После этого, огненные стрелы обрушились на флот Гуань Юя. И как только эти стрелы достигли своей цели, вокруг них тут же вспыхивало мощное пламя, полностью ошарашив Гуань Юя. «Как такое возможно?» – шокированно закричал он. Жар от огня был настолько сильным, что опалил его бороду. «Этот принц Шу явно демон не из этого мира. Как он смог зажечь огонь прямо на воде?» Это шло вразрез с любой здравой логикой. Пан Тун также был крайне удивлен, лишь еще больше убедившись, что его догадка была верна. Он хотел и плакать, и смеяться. Лю Манг полностью разрушил его план, но вместе с этим он дал ему новые знания. Затем он закричал: «Слушай мой последний приказ, бежим!» Он действительно не хотел этого делать. Он пытался понять, как так получилось, несмотря на то, что он действовал строго по инструкции Чжу Гэлина. Он даже время идеально использовал. Так почему он проиграл? Услышав его крик, Лю Манг поднял свой телескоп и подумал: «Что ж, давай посмотрим, как ты собираешься бежать». В оригинальной истории, Пан Тун при битве в Чиби сковал корабли Каакаа цепями, в результате, когда разразилось пламя, его флот не мог сбежать от огня. И сейчас Лю Манг воочию наблюдал за тем, как работала эта стратегия на деле. И цепи, которые сковывали корабли, действительно стали настоящей головной болью для Пан Туна. Все его меры предосторожности полностью высохли и также начали гореть. Так он закричал: «Отсоединяйте цепи! Скорее!» Солдаты быстро бросились рубить цепи, но их копья и мечи оказались бесполезными против этих цепей, а огонь приближался все ближе. В панике Пан Тун лишь мог повторять одно и то же: «Это!» При этом думая: «Почему Лю Манг? Если бы не он, мой план определенно преуспел бы». В настоящий момент ему только исполнилось 20 лет, и теперь он должен был умереть здесь. Он отказывался мириться с такой судьбой. Тем временем солдаты Лю Манга стали громко смеяться над горем врага. Сюй Шен и Ван Вэй переглянулись между друг другом и также улыбнулись. Гуань Юй натянуто улыбнулся в сторону Пан Туна. «Это безумие». Затем он направился к цепям и одним ударом своего гуаньда разрубил одну цепь. Так, они наконец освободились от остальных кораблей, и он приказал своим людям грести как можно дальше от основного флота. В это время Лю Манг закричал: «О, генерал Гуань, ты пришел сюда с неоперившимся фениксом из провинции Цзинь? Вот только жаль, что он просто куриный помет, жареный цыпленок, который является популярным блюдом Хуайнаня. Я надеюсь, вы в полной мере сможете насладиться им». Бугагага. Глава 252. Взросление феникса. После издевок над Пан Туном, Лю Манг и остальные вернулись к себе назад и улеглись спать, а на утро они смогли увидеть сцены всего произошедшего прошлой ночью. Лю Манг в сопровождении Хуан Чжуна, Хуан Сюэ, Сюэшина, Ван Вэй Чжао и Юня в настоящее время стояли на вершине крепостной башни Шоучуна. И хоть на лице Лю Манга была только улыбка, на лицах его генералов был один шок. Они видели обгорелые до черна остовы военных кораблей и множество трупов, которые либо обгорели до смерти, либо задохнулись в дыму, либо сварились заживо. Глядя на эту сцену, возникало такое чувство, словно Лю Манг устроил рыбкалку с помощью динамита. Затем Сюйшен почтительно сложил кулак перед Лю Мангом и сказал: «Господин, Сюйшен благодарит вас за то, что помогли спасти честь этого шина». На что Лю Манг небрежно махнул своей рукой: «Не стоит благодарить меня. Долг правителя помогать своим подчиненным, делая все, что в его силах». И про себя подумал: «Теперь Сюйшен полностью мой». А тем временем, со стороны Гуань Юи, остатки его флота использовали все свои силы и плыли без остановки всю ночь, так что уже почти достигли порта Рунана. В конечном итоге лишь его корабли и небольшое количество солдат смогли избежать полного уничтожения. Жареный цыпленок. Последняя атака и слова Лю Манга слишком сильно потрясли Пан Туна, так что он даже оказался на грани безумия. Он хотел высмеять Лю Манга, а в результате он сам превратился в отличного клоуна. Тогда Гуань Юй издал тяжелый вздох и сказал ему: «Военный советник, мы причалили». Прошлой ночью он подружился с Пан Туном, который помог ему восстановить свою честь, но теперь он не знал, что ему делать, так как последний был полностью убит горем. На самом деле, в настоящий момент Пан Тун выглядел намного лучше, чем прошлой ночью, когда он стал совершенно неподвижным, словно труп. Он был в таком состоянии, когда они проходили через Инфинитинцзинь. Гуань Юй, который был совершенно несведущий в том, как выводить людей из шока, не придумал ничего лучше, как отпустить Пан Туну несколько пощечин. В результате, тот выплюнул полный рот крови, и когда Гуань Юй увидел эту кровь, он реально забеспокоился, так как эта кровь была черного оттенка. Это означало, что у Пан Туна началось кровотечение в желудке, вызванное его сильным гневом и разочарованием. Никогда не стоит недооценивать кровоизлияние в желудке, особенно у людей, которые пребывали в депрессии. В истории были известны случаи, когда люди умирали от подобных явлений. Например, Чжоу Юй и Ван Лан. Чжоу Юй столкнулся с Чжу Гэлином, который раз за разом разгадывал его планы и схемы, из-за чего он умер от своего же гнева, оставив после себя лишь красавицу Сяца. В случае же Ван Лина был полностью опозорен, когда Лю Се заставили отречься от престола, тем самым предав все, что тот боролся. Пан Тун закашлялся, а затем выплюнул два зуба, которые выбил ему Гуань Юй своими шлепками, а затем начал истерично смеяться. В результате, Гуань Юй лишь еще больше нахмурился, пытаясь понять, почему тот смеялся. Обычно люди с великими талантами должны постоянно развивать свой дух, но похоже, что этот гений полностью превратился в пустую оболочку. Пока Пан Тун безумно смеялся, прибыл Лю Бе и поприветствовал Гуань Юй, обняв его, а затем тот опустился перед ним на колени и сказал: «Мы проиграли». Затем с выражением стыда на лице он поведал Лю Бею все, что с ними произошло, в том числе и последние слова Лю Манга, на что Лю Бей сказал: «Ай-яй-яй, но брат, победа и поражение на войне – это обычное дело. Почему ты так переживаешь по поводу этого небольшого поражения? Чтобы исправить это, нам лишь нужна одна большая и решительная победа». Затем его взгляд переместился на Пан Туна, и его улыбка на лице тут же исчезла, превратившись в презрительную ухмылку. «Итак, как дела, юный феникс из провинции Цзинь? Или мне лучше называть тебя жареный цыпленок Хуайнаня?» Тут Гуань Юй быстро встал с земли и сказал: «Брат, зачем ты сыплешь соль на раны военного советника?» Он реально не понимал столь разительной перемены в поведении Лю Бея. А Лю Бей тем временем с ухмылкой на лице продолжал: «Из 130 вверенных тебе военных кораблей и нескольких сотен солдат, вы смогли спасти лишь один корабль. Позапрошлой ночью, что ты сказал мне, Пан Тун, а? Мой план идеален и сработает безупречно, не так ли? И твой план действительно идеально сработал, только против меня. И после этого тебе хватило наглости вернуться назад? Тебе лучше было бы умереть вместе с остальными солдатами в Шоучуне». Эта сцена поставила Гуань Юй в ступор. Когда Лу Бу умыкнул у Лю Бея Сяпи с помощью Чэнь Гуна, он все еще оставался невозмутимым, но сейчас ситуация в корне изменилась. Тогда Пан Тун хриплым голосом сказал: «Да, господин, вы совершенно правы, Я должен был умереть там вместе с остальными солдатами. Затем он подавленно направился к краю доски. Тогда Гуань Юй быстро схватил его за руку и сказал: «Военный советник, не делайте этого». Он действительно был в растерянности, так как Лю Бей явно не собирался останавливать Пан Туна. Затем он сказал: «Военный советник, этот Юй умоляет вас не делать этого. Старший брат, пожалуйста, останови военного советника Пан. Это вовсе не его ошибка, это ошибка Юй, так как он был слишком высокомерен». Тогда Лю Бей направился вперед. «Итак, Пан Тун, я так понимаю, ты выбрал смерть, верно? Что ж, тогда позволь мне помочь тебе в этом». С этими словами продолжил толкать Пан Туна. Он схватил его за шею и начал топить в воде. Пан Тун попытался сделать глоток воздуха, но лишь еще больше нахлебался воды. Гуань Юй быстро опустился на колени перед Лю Беем и сказал: «Брат, не убивай военного советника. Лучше накажи Юй за его ошибки». На что Лю Бей лишь презрительно фыркнул, продолжая душить Пан Туна. Несколько часов назад пламя от флота Гуань Юй было настолько ярким, что его можно было увидеть даже с пристани Рунана. В сочетании с информацией от разведчиков, Лю Бей сильно упал духом. Вскоре Пан Тун прекратил свое сопротивление, и Лю Бей достал его из воды. Он взял его за волосы и дважды отпустил пощечину. «Итак, проиграв лишь один раз, ты уже вознамерился умереть? Ты псих, что ли?» Пан Тун закашлялся, едва не умерев, а затем сказал: «Я не псих, я пытаюсь ответить за свои ошибки». Тогда Лю Бей сказал: «Серьезно, умерев со стыда, не отомстив обидчикам? Ладно, так тому и быть. Отныне тебя больше не будут звать неоперившимся фениксом, а в истории тебя запомнят как жареного цыпленка из провинции Цзинь. Итак, я спрашиваю тебя еще раз, ты хочешь отомстить им?» И Пан Тун отчаянно воскликнул: «Да, я хочу отомстить им». «Ты точно хочешь отомстить им?» «Да». «Кому ты хочешь отомстить?» «Армии Лю Манга, армии Лу Бу. И что ты хочешь сделать с ними?» «Убить их. Убить их всех и залить всю провинцию Ян их кровью. Ты жареный цыпленок или феникс?» «Я Пан Тун, неоперившийся феникс из провинции Цзинь». Наконец, Пан Тун вернул свое самообладание и повзрослел благодаря шоковой терапии Лю Бея. «Старший брат, что ты делаешь?» — спросил Гуань Юй у Лю Бея, но тот не ответил ему. Он не понимал, что именно сделал Лю Бей, чтобы вернуть своего самого ценного советника. Тем временем Лю Бей снова стал добрым и вежливым. «Господин Пан, прошу прощения за то, что обидел вас минуту назад». Тогда Пан Тун опустился на колени и сказал: «Я благодарю господина за спасение и помощь во взрослении этого феникса». Затем Лю Бей взял Пан Туна за руку и помог ему встать. «Господин Пан Тун, пожалуйста, вставайте. Ранее я использовал эту шоковую терапию, чтобы вы смогли восстановиться. Эта нация определенно падет, если такой невероятный гений сойдет с ума». Лю Бей действительно в настоящее время сильно ценил Пан Туна, так как он помог ему стать полноценным военачальником, в противном случае он навсегда бы остался просто наемником. Лю Бей сильно завидовал тем полевым командирам, которые получили в наследство свои собственные земли, при этом они даже немного не старались, как он. Например, чтобы он смог заполучить провинцию Сюй, ему пришлось приложить много усилий, чтобы выслужиться перед Таоцанем. И даже за борьбу с желтыми тюрбанами, он был награжден лишь инспектором небольшого городка. Для него подобная награда не стоила его амбиций, поэтому он покинул свой пост и превратился в пиявку, которая присасывалась ко всем и каждому, постоянно терпя унижения, и, наконец-то, ему удалось обзавестись своим фундаментом. На этом этапе, если события развивались в соответствии с оригинальной историей, он должен был подвергнуться нападению Каакаа и после изгнания из провинции Сюй направиться к Юаньшао, после чего он еще несколько лет скитался бы по миру, прежде чем смог бы где-то осесть. Но из-за вмешательства Лю Манга он получил базу в Рунане с минимальными потерями и большой прибылью. Ему лишь нужно было добавить еще одного брата к своим персиковым братьям, а взамен он получил много боеприпасов, провизии и денег. Этого всего было достаточно, чтобы он жил ни в чем себе не отказывая не менее 20 лет. Но когда он успокоился и стал изучать положение дел вокруг, то неожиданно обнаружил, что был окружен врагами со всех сторон. Так, он отдал приказ на вербовку людей и получил 40 000 новобранцев, с учетом тех войск, что у него были ранее, его армия возросла до 60 000 человек. А затем он получил еще один мощный бонус в лице Пан Туна, который на деле доказал, что был весьма эффективным советником и имел решение для многих проблем. Любий даже задумался над тем, как бы все случилось, если бы он встретил Пантуна еще в провинции Сюй. К сожалению, в этом мире нет такого понятия, как «если бы». Когда Пантун присоединился к Любию, он представил ему всесторонний план завоевания центральных равнин. Но прямо сейчас его гениальный советник вознамерился умереть, Любий даже на мгновение допустить подобного не мог. Даже если его положение было ниже его братьев, но его ценность определенно была выше всех остальных.